Мало-помалу усталость начала предъявлять свои права. Дети пытались не обращать на нее внимания, потому что им делалось страшно при мысли, что они будут сидеть тут, когда каждая минута так дорога. Двигаясь в каком бы то ни было направлении, хоть наобум, они все же шли куда-то, и, может быть, к выходу, но сесть — это значило обречь себя на смерть и ускорить ее приближение. Наконец, утомленные ноги Бекки отказались служить. Она села, Том примостился рядом, и они стали говорить о доме, об оставленных друзьях, об удобных постелях и, главное, о солнечном свете. Бекки плакала. Том старался придумать что-нибудь такое, чтобы успокоить ее, но все его успокоительные речи уже потеряли силу от того, что он столько раз повторял их и зазвучали жестокой насмешкой. Бекки до того изнемогла, что в конце концов стала дремать и заснула. Том был рад. Он сидел, вглядывался в ее осунувшееся лицо и видел, как постепенно, под влиянием приятных снов, оно приняло обычное спокойное выражение, на губах у нее заиграла улыбка, да так и осталась надолго. Безмятежность ее лица немного успокоила Тома, и боль его мало-помалу утихла. Мысли его ушли в прошлое и стали блуждать среди дремотных воспоминаний. Он так погрузился в эти воспоминания, что и не заметил, как Бекки проснулась и тихонько засмеялась. Но смех тотчас же замер у нее на губах, и за ним последовал стон. «О, как я могла уснуть! Я хотела бы никогда, никогда не просыпаться! Нет, нет, Том, я сказала неправду. Не смотри на меня так. Этого я больше никогда не скажу. Я рад, что ты поспала, Бекки. Теперь ты отдохнула, и мы найдем дорогу, вот увидишь. Попробуем, Том. Но я видела во сне такую прекрасную страну. Мне кажется, мы скоро там будем. Может, будем, а может, нет. Но, Бекки, гляди веселей. Пойдем-ка и поищем опять. Они встали и пошли рука об руку, но уже без всякой надежды. Они пытались сообразить, сколько времени находится в пещере. Им казалось несколько дней, а, быть может, недель. Между тем, этого, очевидно, не могло быть, так как свечи у них еще не сгорели. Так прошло много времени, а сколько они и сами не знали. Том сказал, что надо идти тихо-тихо и прислушиваться, не каплет ли где вода. Нужно найти источник. Вскоре они в самом деле нашли ручеек, и Том заявил, что пора сделать новый привал. Хотя оба они смертельно устали, Бекки сказала, что она могла бы пройти еще немножечко. К ее удивлению, Том отказался. Нельзя было понять, почему. Они сели. Том взял кусочек глины и прилепил свечу к стене. На них снова нахлынули невеселые мысли, и некоторое время они не произносили ни слова. Бекки первая нарушила молчание. «Том, я ужасно хочу есть». Том вытащил что-то из кармана. «Помнишь?» — спросил он. Бекки слабо улыбнулась. «Это наш свадебный пирог, Том». «Да, я хотел бы, чтобы он был величиной с бочонок, потому что больше у нас ничего нет. Я спрятала его на пикнике, хотела положить под подушку, чтобы мы увидели друг друга во сне. Так всегда поступают большие. В некоторых странах суеверные девушки кладут кусок свадебного пирога под подушку, чтобы им приснился жених. Но это будет наш последний». Бекки не договорила.